и вынашивают крохотных, величиной с меховую рукавицу, детенышей. А когда солнце начнет подниматься над горизонтом, настанет время подледной ловли тюленей сетями. Лед в эту пору достигает наибольшей толщины. А здесь, похоже, настоящей зимы никогда не бывает. Часто льет дождь, волны бьют в скалистые берега. Но льда нет ни вблизи, ни на горизонте. Салли утверждала, что это и есть настоящая калифорнийская зима. Знала бы она, что такое чукотская зима. Она такая долгая, суровая и холодная, что поневоле начинаешь желать скорого прихода теплых дней. Вместе с теплыми днями, когда начинает таять снег, ледовые поля отступают от чукотского побережья. На плавучих льдах появляются стада моржей. Начинается весенний промысел на клыкастых. Вспомнилась первая в его жизни охота на весеннего моржа. Молодую моржиху загарпунили с байдары, закололи копьем и с трудом вытянули на льдину. Она была такая тяжелая, что льдина угрожающе накренилась, зачерпнув краем зеленоватую воду. Яркий кровавый след остался на льду. Охотники возбужденно переговаривались, предвкушая первую сытную трапезу после долгой зимы, когда главной пищей служил изрядно надоевший Копальхин. Млеткин вместе со всеми тянул холодный скользкий ремень, высвобождал из толстой кожи крепко застрявший металлический наконечник гарпуна. Он давно скинул промокший насквозь нерпичьи рукавицы и чувствовал, как от студеной воды, холодного воздуха и скользкого мокрого ремня заледенели руки. Он тихо пожаловался подошедшему отцу. Руки сильно замерзли, ноют. Отец повел мальчика к распростертой на льдине моржихе, к задним ластам, и показал на терявшееся в складках черной кожи лона. «Погрей там руки!» Млеткин заколебался. Подскочивший Ричип, первый гарпунщик, сунул сразу обе руки в моржовое лоно. Подержал там, блаженно улыбаясь. Тепло, даже горячо. Стараясь не встречаться глазами с остальными охотниками, Млеткин сунул сначала одну закоченевшую руку, а потом и другую внутрь моржихи. И впрямь, хотя моржиха уже час как была мертва, внутри ее сохранялось удивительное обволакивающее тепло, постепенно снявшее мучительное нытье в кистях и онемение в пальцах. Млеткина охватило такое блаженство, что он так и держал бы там, внутри моржихи, руки. Но охотники уже точили ножи, чтобы приступить к разделке. И сейчас, глядя на лежащую на белой простыне Салли, ее черное тело, Млеткин вспоминал ту первую в жизни моржиху и ощущение сладкого греха, когда он совал замерзшие руки в полное нежного тепла лона моржихи. Именно в это мгновение он понял, что не может навсегда остаться здесь и должен вернуться в родной Уэлен к своей нареченной невесте Гивевнеу. Помощь пришла с неожиданной стороны. Пришло письмо от Владимира Богораза из Нью-Йорка. Богораз приглашал Млеткина присоединиться к большой научной экспедиции, которая намеревалась высадиться на Чукотке весной. Многие американские капиталисты прошлого века, века становления Соединенных Штатов Америки, оставили след в истории своей страны не только как предприимчивые люди, но и как основатели значительных учреждений, музеев, университетов, научных обществ, щедрых жертвователей на благо развития культуры и науки родной страны. Таким был железнодорожный магнат Моррис Джезуб. Отойдя от своего процветающего бизнеса, Моррис Джезуб основал и долгие годы возглавлял Американский музей естественной истории, отдав остаток своей жизни и немалые средства на собирание уникальной коллекции, посвященной жизни аборигенов Арктики и других так называемых примитивных народов, на оснащение и финансирование научных экспедиций, издание трудов ученых. Джезуповская экспедиция 1900-1901 годов, официально названная Северная Тихоокеанская экспедиция, по своей научной значимости до сих пор не превзойдена. Особенно это касается народов по обе стороны Берингова пролива. Моррис Джезуб смело пригласил для участия в этой экспедиции, среди прочих других, бывшего политического ссыльного Владимира Богораза, уже известного в ученых кругах Российской академии наук своими лингвистическими исследованиями языка колымских русских, поселившихся там еще со времени походов первых казаков. До сих пор его научные труды, изданные на английском и русском языках и переведенные на главные европейские языки, остаются непревзойденными по своей научной ценности, которая усиливается тем обстоятельством, что ученый прекрасно знал местные языки и пользовался огромным доверием аборигенов. После трудного расставания с Али, сопровождаемого слезами, упреками, заверениями в любви, Млеткин почувствовал такое облегчение, что почти всю долгую дорогу от Тихоокеанского побережья до Атлантического спал. Нью-Йорк оказался куда больше и шумнее Сан-Франциско, и Млеткин, вспомнив объяснение покойного Нельсона, куда девается человеческое дерьмо, представил себе этот огромный город, плавающий на океане жидкого говна и мочи, стекающий в океан. Несколько дней Млеткин прожил в подвале Музея естественной истории, где до него обитала группа полярных эскимосов из Гренландии, привезенная известным американским полярным путешественником Робертом Пири в качестве живых экспонатов музея. Млеткин встретил здесь не только Богораза, но и другого своего старого знакомого, Алиса Хрдличку, занявшего место главного антрополога Музея естественной истории. Нью-Йоркская зима оказалась переменчивой и непредсказуемой. Город то заливало таким количеством снега, что казалось не растаять ему до весны, то вдруг наступали такие теплые дни с теплыми дождями, что от него не оставалось и следа. Морозные дни сменялись солнечными, которые в Уэлении вполне могли сойти за летние. Млеткин считал оставшиеся до отъезда дни. Он часто разглядывал большую карту Соединенных Штатов Америки в музее и мысленно ехал по железной дороге от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Там садился на корабль и плыл на север к Берингову проливу. Все его мысли были заняты возвращением на родину. Подрабатывая в музее, он откладывал каждый цент и, набрав необходимую сумму, покупал вещи, которые ему могли пригодиться в Уэлене. Так он приобрел набор зубоврачебных инструментов, цейсовский бинокль и осуществил затаенную мечту – купил Виктролу. Только в начале мая удалось отплыть из гавани Сан-Франциско. В Номе предстояло пересесть на русский корабль. Млеткин стоял на носу судна, медленно входившего в залив Нортон, и не узнавал так хорошо ему знакомый галечный берег, покрытый белыми палатками, какими-то причудливыми сооружениями из ящиков, бочек, листов гофрированного железа, моржовой кожи. Всюду торчали железные трубы, из которых вился дым. Доносился лязг каких-то механизмов, крики людей, визг неведомых животных и даже лошадиное ржание. Это был совсем не тот Ном, в котором 2 года назад Млеткин похоронил своего друга Нельсона. Здешнее население многократно увеличилось. На рейде, на якоре стояло с десяток больших судов, и среди них русское судно «Якут», на котором Багарас и Млеткин намеревались пересечь Берингов пролив. Золото на галечном берегу Нома открыли совершенно случайно. Целенаправленных геологических поисков там не велось. Еще в 1866 году один из сотрудников проектируемой телеграфной линии Даниэль В. Либби, копая шурфы для столбов, нашел несомненные признаки драгоценного металла в устье местной речки. Но прошло еще почти четверть века, прежде чем открытие золота на Юконе побудило его вернуться на полуостров Сьюарт и уже всерьез заняться поисками. В 1898 году началась настоящая золотая лихорадка. Известие об открытии золота в Номе достигло Юкона, и оттуда, на берег залива Нортон, ринулись орды золотоискателей, многие из которых ничего, кроме лопаты и примитивного инструмента для промывки золотоносного песка, не имели. Среди них немало было настоящих авантюристов, мелких и крупных жуликов, настоящих разбойников, психически ненормальных людей, одержимых идеей мгновенного обогащения. Млеткин едва нашел могилу своего друга Нельсона среди десятков новых захоронений, небольших холмиков из тундрового дерна, с торчащими из-под земли, обглоданными голодными собаками, волками и выклеванных огромными полярными воронами человеческими костями. Из-за недостатка дерева на безлесном полуострове Сьюарт умерших хоронили без гробов, в лучшем случае завернув труп в мешковину. С наступлением светлого вечера возня и металлический скрежет на галечном берегу затихали, и в шуме и гаме многотысячной толпы начинали преобладать пьяные голоса, ругань и даже стрельба. Багарас и Млеткин, перебравшиеся на русское судно «Якут», не отваживались в эти часы высаживаться на берег и наблюдали за лихорадочной жизнью золотоискателей издали. Все это походило на огромный сумасшедший дом, и ни одно человеческое лицо, встреченное в те дни в Номе, не было нормальным. Все они носили выражение хищной озабоченности. Узнав о том, что Млеткин Щукотки, на него набрасывались расспросами о золотоносных косах по берегам Чукотского моря, требовали сведений о возможностях добычи золота в самом Уэлене и его окрестностях. От одной мысли, что эта толпа может легко пересечь Берингов пролив и высадиться на берег Уэлена, Млеткина бросала в дрожь. Не думаю, чтобы русское правительство разрешило чужакам добывать золото на нашем берегу, высказал предположение Багарас. Сами будут копать. Наконец якут поднял якорь и взял курс на мыс Восточный. Млеткин не ложился спать. Он провел всю ночь на палубе, жадно вглядываясь в медленно приближающиеся родные берега. Острова Диомида обогнули с юга. Слева показались спрятавшиеся в камне Нынлю эскимосского селения Нувукен. За ними знакомые, отдельно стоящие, словно шагнувшие в море, скалы Сен-Лун. Еще один мыс, и показалась родная Уэленская коса. Два ряда яранг, протянувшихся на восток к узкому проливу Пильхен.